Эпизод шестой. Отрицать, помалкивать, прятать, маскировать. Мутные воды реки Ор сомкнулись над обломками краденого компьютера, сброшенного в полночь со старого каменного моста. Саймон, хромая, приплелся на работу и объявил, что поскользнулся на садовой дорожке. Рут приложила к своим синякам лед и неумело замазала их полузасохшим тональным кремом. Губа Эндрю покрылась коркой, как у Дэйна Талли, а у Пола в школьном автобусе снова пошла носом кровь, и вместо первого урока ему пришлось бежать в медицинский кабинет. Ширли Моллисон ездила за покупками в Ярвилл. Напрасно Рут снова и снова набирала ее номер. Ближе к вечеру, когда Ширли взяла наконец трубку, сыновья Рут уже вернулись из школы. Эндрю с лестницы подслушивал односторонние реплики. Он не сомневался, что Рут постарается уладить проблему до прихода отца. Тому ничего не стоило выхватить трубку и осыпать бранью ее приятельницу. «Просто глупые выдумки», — угодничала мать. «Но мы будем очень благодарны Ширли, если вы их удалите». Он хмурился. Опухшая разбитая губа вот-вот могла начать кровить. Его мутило от униженных просьб матери. Теперь он и сам злился, что пост не удалили сразу же. А потом вспомнил, что сочинил его сам и может винить только себя, за кровоподтеки на лице матери, за свою разбитую губу и за ужас, окутавший их дом в преддверии возвращения Саймона. «Я понимаю, у вас масса дел», — ягозила Рут. «Но если люди поверят, у Саймона могут быть большие...» А ведь именно так думал Эндрю. Рут разговаривает с Саймоном в тех редких случаях, когда хочет от него чего-то добиться. Угодливо, осторожно, виновата. Почему она не требует, чтобы эта женщина немедленно удалила сообщение? Почему вечно прогибается, вечно оправдывается? Почему она не ушла от отца? Раньше он всегда рассматривал Рут отдельно от Саймона, считая ее хорошей и правильной. С детства родители казались ему полными противоположностями, как белое и черное, как добро и зло. Но с возрастом в нем назревала неприязнь к намеренной слепоте Рут, к ее постоянному заискиванию перед Саймоном, к преклонению перед этим ложным идолом. Услышав, что мать положила трубку, он стал шумно спускаться по лестнице и столкнулся с Рут, когда та выходила из гостиной. «Звонила модераторша того сайта?» «Да», — устало ответила Рут. «Она удалит, что там понаписали о папе, и тогда, надеюсь, эта история закончится». Эндрю знал, что его мать — женщина не глупая и куда более приспособленная, чем бестолочь папаша. Могла бы сама зарабатывать на жизнь. «А почему она сразу не удалила? Вы ведь с ней в хороших отношениях?» Допытывался он, следуя за матерью на кухню. Впервые в жизни жалость к Рут смешивалась у него с растерянностью, близкой к злости. «Не успела», — отрезала Рут. От побоев один глаз у нее налился кровью. «Ты не сказала, что ей, как модератору, грозят крупные неприятности за распространение клеветы? Нам рассказывали на информа...» «Еще раз повторяю», — рассердилась Рут, — «она удалит». Перед сыновьями она не стеснялась показывать характер. Неужели это потому, что они ее не бьют? Эндрю знал, что лицо у нее болит не меньше, чем у него. «Как ты думаешь, кто мог такое написать про папу?» — невинно спросил он. Мать в сердцах развернулась к нему. «Понятия не имею», — бросила она. «Но это подлый, трусливый поступок. Каждому человеку есть что скрывать. А если бы папа выложил в интернете все, что знает о других? Он же до этого не опускается?» «Это противоречит его нравственным принципам, да?» — спросил Эндрю. «Напрасно ты думаешь, что так хорошо знаешь отца!» — вскричала сквозь слезы Рут. «Уйди! Делай уроки! Иди куда хочешь, с глаз моих!» Эндрю поднялся к себе в комнату. На кухне он шел в надежде перекусить, но теперь голодный, лежал на кровати и размышлял, не была ли его затея роковой ошибкой, и какие еще увечья должен нанести им Саймон, чтобы мать удостоверилась в отсутствии у каких бы то ни было нравственных принципов. Между тем, Милли от Хилтоп-хауса в кабинете своего коттеджа Ширли Моллисон пыталась вспомнить, как удаляются сообщения с форума. Обычно сообщений приходило так мало, что они висели там по 3 года. В конце концов, Ширли порылась в конторском шкафу и нашла задвинутый в дальний угол краткое руководство для администратора сайта, которое сама составила себе в помощь и сумела, хотя и не с первой попытки, удалить обвинение в адрес Саймона Прайса. Сделала она это только ради Рут, которая симпатизировала. Никаких личных обязательств у нее не было. Однако удаление поста не могло стереть его из памяти тех, кто был кровно заинтересован в предстоящей гонке за место Барри. Парминдер Джаванда скопировала текст на свой компьютер, а потом не раз к нему возвращалась, изучая каждое предложение, как судебно-медицинский эксперт изучает ворсинки на трупе и отыскивая следы писательской ДНК Говарда Моллисона. Он мог маскироваться как угодно, но она не сомневалась, что узнает типичные для него обороты речи. Мистер Прайс, безусловно, знает толк в рациональном использовании финансов. И, обладая солидными связями... «Минда, ты не знаешь Саймона Прайса», — говорила Тесса Олл. Они с Колином были приглашены на ужин в Олд Викеридж, и Парминдер, не дав им переступить через порог, завела разговор об этом сообщении. «Он крайне неприятный тип и вполне мог насолить большому числу людей. Честное слово, не думаю, что этот текст написал Говард Моллисон. Для него это слишком демонстративно». «Не заблуждайся, Тесса», — отвечал Парминдер. «Говард пойдет на все, чтобы протащить Майлза в совет. Помяни мое слово. Следующим будет Колин». Тесса заметила, как побелели суставы пальцев Колина, сжимающих вилку, и возмутилась, что Парминдер сначала говорит, а потом думает. Еле не знать, в каком состоянии сейчас Колин. Сама назначала ему прозак. Викрам молча сидел во главе стола. На его точенном лице привычно играла сардоническая улыбка. Тесса перед ним немного робела, как и перед всеми эффектными мужчинами. Будучи близкой подругой Парминдер, она, тем не менее, почти не знала Викрама, который сутками пропадал в больнице и, в отличие от жены, мало интересовался городскими делами. «Я тебе рассказывала, что у нас на повестке дня?» Не унималась Парминдер. «Моллисон собирается поставить на голосование, во-первых, вопрос о Филдсе, то есть чтобы мы передали областному совету Ярвилла право на пересмотр границ административного деления, а во-вторых, о выселении наркологической клиники из нынешнего здания. Старается протолкнуть эти решения как можно скорее, пока на место Барри не пришел новый человек». Она то и дело вскакивала, чтобы подать к столу что-то еще, и рассеянно открывала какие-то ненужные дверцы. Пару раз она даже не смогла вспомнить, зачем пошла, и вернулась с пустыми руками. Викрам из-под густых ресниц внимательно следил за ее передвижениями. «Вчера звоню я Говарду», — продолжал Парминдер, «и говорю, что для таких важных решений необходим полный кворум. А он только смеется и говорит, не можем ждать». «Ярвилл, — говорит, — требует от нас немедленного решения в связи с грядущим пересмотром границ. На самом деле он просто боится, что вакансию займет Колин. Тогда ему будет нелегко нами манипулировать. Я написала всем нашим потенциальным сторонникам, чтобы они надавили на него и заставили отложить голосование, перенести буквально на одно заседание вперед». «Призрак Барри Фейербразера», — добавила Парминдер. У нее перехватило дыхание. «Вот негодяи. Пользуется смертью Барри, чтобы загубить его дело. Я этого не допущу». Тесси показалось, что у Викрама дрогнули губы. Старый Пэкфорд, возглавляемый Говардом Моллисоном, обычно прощал Викраму те преступления, которые не прощались его жене. Смуглость, ум и достаток. Нос Ширли Моллисон улавливал в этих свойствах предосудительный душок. Тесси виделась в этом вопиющая несправедливость. Парминдер участвовал во всех городских мероприятиях, будь то школьный праздник, конкурс пирогов, безвозмездные консультации или работа в местном совете, но встречала лишь глухую неприязнь старой гвардии Пэкфорда. Викрам, в свою очередь, никогда и ни в чем не участвовал, но встречал заискивания и комплименты, пользуясь всеобщим покровительственным одобрением. «У Моллисона мания величия», — говорил Парминдер, нервно гоняя по тарелке салат. «Нехватка воспитания и мания величия». Тут Викрам, положив нож и вилку, откинулся на спинку стула. «Тогда почему?» — спросил он. «Моллисон остановился на уровне местного совета. Почему не пошел выше?» «Да потому что для него Пэкфорд — это центр вселенной», — фыркнул Парминдер. «Пойми, он не променяет свое кресло на должность премьер-министра. Ярвилл ему 100 лет не нужен. У него там есть Обри Фолли. Через него он свои планы и проталкивает. Пересмотр границ — это лишь вопрос времени. У них все схвачено». За столом отсутствие Барри призраком маячило перед Парминдером. Он бы лучше смог растолковать это Викраму, да еще с юмором. Барри бесподобно имитировал речь Говарда, его переваливающуюся походку и внезапное извержение газов через рот. «Я все время ей говорю, не нужно так переживать», — обратился Викрам к Тессе, которая под его взглядом немного порозовела. «Вы слышали про эту нелепую жалобу относительно старушки с эмфиземой?» «Да, Тесса слышала. Все уже слышали. Нам обязательно муссировать это за столом?» — ощетинилась Парминдер. Тесса порывалась ей помочь, но Парминдер резко попросила ее не вставать. Викрам, понимающе улыбнулся, отчего у Тессы ёкнуло сердце. Пока Парминдер хлопотала у стола, Тессе вспомнила, что брак этой четы был устроен родителями. «Через родителей происходит только знакомство», — объяснил ей Парминдер на заре их дружбы, когда заметила на лице у Тессы нечто такое, что ее задело и обидело. «Никакого принуждения нет». Впрочем, в других случаях она упоминала, что мать чуть ли не силой заставила ее выйти замуж. «У сикхов навязчивая идея — устроить судьбу своих детей», — с неудовольствием обмолвилась как-то Парминдер. Колин ничуть не огорчился, когда у него выхватили тарелку. Его мучила дурнота, которая только усиливалась после прихода в гости. Застольная беседа обтекала его стороной, как будто он сидел под стеклянным колпаком, отгородившись от других. Это ощущение было ему до боли знакомо. Вокруг него сомкнулась огромная сфера тревоги, а он бессильно смотрел, как снаружи в нее бьются его собственные страхи, заслоняя весь мир. От Тессы никакой поддержки не было, она нарочно вела себя холодно и равнодушно во всем, что касалось его борьбы за место Барри. А это застолье понадобилось лишь для того, чтобы Колин мог посоветоваться с Парминдер насчет своих листовок. Тесса постоянно устранялась и пресекала разговоры о его опасениях. Не давала ему выговориться. Стараясь отвечать ей холодностью на холодность, изображая полное самообладание, он даже не рассказал жене, что утром ему на работу звонили из газеты «Ярвилл энд Дистрикт». Журналистка спрашивала о Кристал Уиден. Дотрагивался ли он до нее? Колин ответил этой шелкоперке, что не имеет права обсуждать учащихся с посторонними и что с Кристал необходимо беседовать в присутствии родителей. «С Кристал я уже побеседовала», — сказал голос на другом конце провода. «Мне хотелось узнать ваше личное», но он повесил трубку и ослеп от ужаса. С чего им понадобилось говорить о Кристал? И ему зачем звонят? Он в чем-то провинился? Он до нее дотронулся? Она пожаловалась? Психолог рекомендовал ему не подтверждать и не опровергать для себя такие мысли, а просто распознавать их и, как ни в чем не бывало, двигаться дальше. С таким же успехом он мог бы посоветовать не чесать, где чешется. Колина поразило, что в интернете всплыли грязные тайны Саймона Прайса. Страх разоблачения, который практически всю жизнь преследовал его самого, теперь принял образ любопытного пучеглазого старика-херувима с дьявольским умом, бурлящим под тугими седыми кудряшками и охотничьей шляпой. Колину не давали покоя услышанные от Барри рассказы об опасных, далеко идущих планах торговца деликатесами и о запутанной сети отношений, связавших 16 членов Пекфордского местного совета. Колин давно предвидел, по каким признакам распознают начало травли. Газета поместит какую-нибудь осторожную статью. Люди станут отводить глаза при его появлении в кулинарии Моллисон энд Лоу. Директриса вызовет к себе для конфиденциальной беседы. Он много раз представлял свой крах. Его позор вытащат на свет и повесят, как колокольчик прокаженного. Ему на шею, чтобы он не смог затаиться. Его уволят. И, вероятно, посадят в тюрьму. «Колин!» Полголоса окликнула Тесса. Викрам предлагал ему вино. Она догадывалась, что творится в этой куполообразной голове. Предмет тревоги мужа не менялся годами. Колин ничего не мог с собой поделать, так уж он был устроен. Когда-то давно она прочла слова Уильяма Батлера Йейтса, с которыми не могла не согласиться. «Невыразимая жалость спрятана в сердце любви». От этих слов Тесса улыбнулась и даже погладила книжный томик. Ее любовь к Колину более чем наполовину была смешана со страданием. Впрочем, иногда ее терпению приходил конец. Иногда ей самой тоже требовалось хоть немного заботы и внимания. Недавно у нее подтвердился диагноз – диабет второго типа. Колин, естественно, запаниковал, но стоило Тессе убедить его, что непосредственной угрозы ее жизни нет, как он, на удивление, быстро забыл о ее болезни и снова полностью погрузился в свои предвыборные планы. В то утро за завтраком она впервые измерила глюкометром уровень сахара в крови, а затем взяла заряженный шприц и ввела иглу себе в живот. Получилось гораздо больнее, чем в тот раз, когда процедуру выполняла опытная Парминдер. Пуп схватил свою миску с хлопьями и резко развернулся вместе со столом, залив молоком стол, рукав в школьной рубашке и кухонный пол. Колин уже был готов сделать ему замечание, когда Пупс выплюнул хлопья обратно в миску и бросил матери. «Тебе обязательно делать это за едой!» «Не смей хамить!» — заорал Колин. «Сядь нормально. Убери это безобразие, как ты разговариваешь с матерью. Проси прощения немедленно». Тесса слишком поспешно вытащила иглу, и у нее пошла кровь. «Прошу прощения, что меня тошнит, когда ты колешься за едой, Тесс», — отчеканил Пупс из-под стола, вытирая пол кухонным полотенцем. «Твоя мама не колется, она больна!» — вскричал Колин. «И не называй ее Тесс!» «Стю, я понимаю, ты не любишь иголки», — сказала Тесса, но у нее защипало глаза. Даже сейчас ее трясло от боли и от досады на них обоих. Тесса могла бы посоветовать Парминдер ценить внимание Викрама. Ее собственный муж никому внимания не проявлял. «Возможно, — с грустью думала Тесса, — брак по сговору не так уж плох. Моя мать ни за что не сговорила бы для меня Колина». Парминдер в сердцах метала на стол нарезанные фрукты в вазочках. Тесса расценила такой десерт как намек на свой диабет, но успокоилась, вспомнив о припасенной дома плитке шоколада. За ужином Парминдер говорила больше их всех вместе взятых. Теперь она разошлась по поводу своей дочери Сухвиндер. По телефону она уже рассказывала Тессе о дочкином предательстве, но это не помешало ей начать сначала. «Официантка у Говарда Моллисона. Не знаю, просто не представляю, о чем она думает. Но Викрам...» «Они вообще не думают, Минда». Наконец подал голос Колин. «Это же подростки. Им все равно. Все они одинаковы». «Колин, что за чушь?» — не выдержал Тесса. «Они совершенно разные. Мы были бы счастливы, если бы Стю по субботам подрабатывал. Однако на это даже намека нет». «Но Викрам не возражает», — не слушая их, продолжил Парминдер. «Не видит в этом ничего плохого. Правильно я говорю?» Викрам ответил попросту. «У девочки будет опыт работы. Университет она, скорее всего, не осилит. Ничего страшного. Это не всем дано. Джоли, как мне кажется, рано выйдет замуж и будет счастлива». «Официантка!» «Ну, не всем же быть профессорами, согласись». «Да уж, профессор из нее явно не получится». Парминдер затрясло. «Оценки хуже некуда. Ни честолюбия, ни целеустремленности. Официантка! Что я могу поделать, не поступить мне в универ? С таким-то отношением, конечно. И у кого? У Говарда Моллисона. Представляю, как он потирает руки. Моя дочь пришла к нему на поклон. О чем она вообще думала? О чем?» «Ты бы тоже не одобрила, если бы Стюарт устроился к такому, как Моллисон», — сказал Колин Тессе. «Я бы не возражала», — сказала Тесса. «Прояви он хоть какое-то трудолюбие, я была бы на седьмом небе. А он, как я понимаю, только в компьютерные игры играет, да...» Но Колин не знал, что Стюарт курит. Тесса осеклась, а Колин сказал. «Вообще говоря, это было бы вполне в духе Стюарта. Связаться с тем, кого мы не одобряем, нам назло. Предел его мечтаний». «Боже мой, Колин! Сухвиндер пошла работать вовсе не назло Минди», — сказала Тесса. «По-твоему, я перегибаю палку?» — обрушилась Парминдер на Тессу. «Нет, что ты!» Тесса, втянутая в семейный конфликт, смутилась. «Просто в Пэкфорте не так уж много мест, где ребята могут подработать». «А зачем ей подрабатывать?» Парминдер всплеснула руками. «Можно подумать, мы ей денег не даем. Или ей мало?» «Деньги, заработанные самостоятельно, это совсем другое, ты сама знаешь», — сказала Тесса. Со своего места Тесса видела развешанные на стене фотографии детей Парминдер и Викрама. На этом стуле она сиживала нередко и успела сосчитать, сколько раз каждый из них появлялся на фото. Ясвант — 18, Раджпал — 19, а Сухвиндер — 9. И лишь один единственный снимок запечатлел ее личное достижение. Он был сделан в тот день, когда грибная восьмерка Уинтердауна победила команду школы Святой Анны. Барри увеличил этот снимок, отпечатал и раздал всем родителям. В середине шеренги из 8 девочек, обняв друг дружку за плечи, прыгали от счастья Сухвиндер и Кристал Уиден. Их изображения получились немного смазанными. «Был бы жив Барри, — подумала Тесса, — он бы вправил ей мозги». Барри всегда служил мостиком между матерью и дочкой. Они его обожали. Который раз Тесса попыталась разобраться, не давлеет ли над ней то, что сын у нее приемный. Может быть, она скорее приняла его сущность, если бы у них в жилах текла одна кровь? Ее нездоровая, тяжелая, от сахара кровь. В последнее время Пупс вообще перестал называть ее мамой. Колин выходил из себя, чтобы только его не волновать. Она делала вид, что ничего не замечает, но всякий раз, когда Пупс произносил Тесса, ей словно вгоняли в сердце иглу. Все четверо молча доедали холодные фрукты.